когда я побрел в ту сторону. Я всегда боялся, что Раставос, зная мой интерес к ней и отгадав цель моего путешествия, обследует каждую камеру, осмотрит каждое тело, пока не найдет ту, которая так странно исчезла. Но страхи мои, к счастью, оказались необоснованными. Тело Заксы оказалось здесь. Старый сморщенный гриб с прекрасным умом моей возлюбленной. Оно было там, где я его спрятал той самой ночью. Нежно я поднял ее и понес на один из двух вертикально расположенных друг за другом столов. Стоящая тут же Закса, связанная и с кляпом во рту, наблюдала за всем этим, стреляющими ненавистью и отвращением к безобразному телу глазами. И в это тело она должна будет скоро вернуться. Я положил Заксу на соседнюю плиту, но она попыталась вырваться из моих рук и броситься к двери, но я удержал ее и привязал ремнями к месту. Моментом позже она уже была без сознания. Гор Хаджус, Сак-Ор и Ховандью следили с интересом, но для Дар-Таруса это была старая история, так как он работал в лаборатории и насмотрелся более чем достаточно на подобные операции. Не буду описывать их ход, это лишь повторение того, что я делал много раз, готовясь к этому моменту. Наконец все было завершено, и сердце мое замерло в волнении, когда я заменил бальзамирующую жидкость живой кровью Валы-Даи и увидел, как наливается румянцем ее щеки, и поднялись в легком вздохе округлые груди и упали вслед за этим. Затем она открыла глаза и подняла их на меня. — Что случилось, Ватварс? — спросила она. — Ты так скоро вспомнил обо мне. Что-то неладное или жидкость не подходит? Ее глаза блуждали по лицам остальных. «Что это значит?» — спросила она. «Кто они?» Я мягко поднял ее на руки и указал на тело Заксы, лежащее бессильно на верхней плите. Ее зрачки расширились. «Уже?» — закричала она, хлопнув руками по лицу, и ощутила что-то свое. Свое лицо, контуры которого были нежные и изящные, шея плавна. И все еще недостаточно веря, она попросила зеркало, и я достал его из сумки Заксы. Она долго смотрела в него, и слезы начали скатываться по ее щекам, а затем она подняла взор на меня, посмотрела сквозь моросящих дождь слезинок и положила прелестные руки мне на плечи и приблизила свое лицо к моему. «Мой вождь!» — прошептала она. «Это было все. Но этого было достаточно, потому что ради этих слов я рисковал жизнью, встречал лицом к лицу неизвестные опасности и также всегда буду поступать с удовольствием за эту награду. Да, всегда». Следующая ночь упала на Барсум, когда я завершил операции над Дар-Тарусом и Ховандью. Заксу, Сак-Ором и большую обезьяну я оставил валяться во сне, подобном смерти, под действием удивительной анестезии Раставоса. У меня не было намерений восстанавливать обезьяну, но в отношении других я был связан обещанием вернуть их в Фандал. Хотя Дар-Тарус, блистающий ныне в собственном теле и пышных одеждах Сак-Ора, убеждал меня не навязывать их снова и страдавшимся фандалянам. «Ну, а я дал слово», — сказал я. «Тогда они должны быть возвращены», — согласился он. Но кое-что я могу сделать впоследствии, — сказал я, — потому что в голову мне пришел смелый план. Я не раскрыл его Дартарусу, да и не имел на это времени, потому что в тот же момент услышал, что кто-то снаружи пробует дверь. Затем прозвучали голоса, и вскоре дверь толкнули снова, на этот раз силой. Мы не шумели, только ждали. Я надеялся, что кто бы это ни был, он должен уйти. Дверь была очень крепкая, и, попытавшись выломать ее, они скоро осознали бы тщетность попытки. И это было так, потому что через короткий промежуток голоса стихли, казалось, они ушли. «Мы должны уйти», — сказал я, — «до того, как они вернутся». Стянув руки Заксы и Сак-Ора за спиной и заткнув им рты кляпами, я быстро возвратил им жизнь, но никогда не видел я меньшей благодарности. Взгляды, которые они бросали на меня, вполне могли убить, если бы можно было убить взглядом, и отвращение, с которым они смотрели друг на друга, было явственно написано в их глазах. Тихо отперев дверь, я приоткрыл ее, обнаженный меч прирос к руке. Дартарус и остальные приготовили свои, и когда створки двери приоткрылись, за ними обнаружились двое слуг Раставоса, Ямдер и его телохранитель. Узрев нас, субъект издал громкий вопль, сигнал об обнаружении. И прежде чем я в прыжке смог предотвратить это, оба повернулись и вылетели из коридора с такой быстротой, с какой были способны нести их ноги. Теперь ни капли времени не должно было быть потеряно. Скорость решает все. Не думая об осторожности или бесшумности, мы поспешили через подвалы к пандусу в башню, и когда мы вступили во двор, опять была ночь. Но на небе висела дальняя луна, и облаков не было. Часовой дал сигнал тревоги, после чего побежал нам наперерез. Что делал часовой во дворе Раставоса, неясно. А эти откуда? Дюжина вооруженных воинов спешила через двор по пятам за часовым. «Тунолианцы!» — закричал Гор Хаджус. «Воины Боби Скана, джедака Тунола!» Задыхаясь, мы мчались к воротам, лишь бы достичь их первыми. Но нас ставили в невыгодное положение наши пленники, которые упирались, так как поняли, что могут навредить нам. И так получилось, что все мы встретились лицом к лицу в воротах. Я, Дартарус, Горхаджус и Хован Дью закрыли с собой Валудаю и пленников, приняли бой с 20 воинами Тунола, то есть в пропорции 1:5, но мы вложили больше души в борьбу, и это, возможно, дало нам преимущество, хотя я уверен, что Горхаджус один стоил 10 человек. Так страшно было действие одного его имени на людей Тунола. «Гор Хаджус!» — воскликнул первый, узнавший его. «Да, я Гор Хаджус!» — ответил убийца. «Приготовься к встрече с предками!» И он завращал мечом среди них, как пропеллером на полных оборотах. Я сражался справа от него, Хован-Дью слева. Это была прекрасная схватка, но она, в конце концов, плохо кончилась бы для нас, так велико было их численное преимущество. Не вспомни я об обезьянах за воротами. Проложив путь к ним, я распахнул их настежь, а снаружи уже стояла наготове дюжина этих тварей. Я призвал Гор Хаджуса и остальных за ворота, и, когда обезьяны бросились вовнутрь, указал им на тунолианских воинов. Думаю, обезьяны были в затруднении. Как узнать, где друзья, где враги? Но тунуляне сами информировали их об этом, атаковав, когда мы стояли в стороне, воткнув острия мечей в землю. Но только момент стояли мы так без дела. Затем, когда все обезьяны бросились на воинов, мы проскользнули за внешнюю стену в темноту джунглей и принялись искать флайер. А позади нас слышался рев и рычание животных, смешанное с криками и руганью людей, и звуки еще доносились со двора, а мы уже вскарабкались на борт флайера и скрылись в ночи. Поняв, что мы благополучно сбежали с острова Раставоса, я вынул кляпы изо ртов Заксы и Сак-Ора и, могу сказать вам, немедленно раскаялся в этом, потому что никогда в своей жизни не подвергался такой ужасной ругани, какая лилась из морщинистых губ старой Джидары. И лишь когда я снова начал втыкать кляп ей в рот, она обещала помолчать. Планы мои были продуманы хорошо и включали возвращение в Фандал, так как я не мог отправиться в Дахор с Валайдаей без провизии и топлива, и не мог я их получить нигде, кроме как в Фандале, поскольку чувствовал, что имею ключ к ресурсам города, тогда как весь Тунол был поставлен под ружье против нас из-за страха Бобискана перед гор Хаджусом. Итак, мы возвратились в Фандал по старому пути, настолько скрытно, насколько могли. Я не хотел, чтобы нас схватили до того, как мы доберемся до дворца Заксы. Днем мы снова отдохнули на том острове, который был нашим убежищем 2 дня назад, и в темноте на полном издыхании двигателей вылетели в Фандал. Если и была погоня, то мы ее не видели, и это объяснялось огромным пространством необитаемых топей, над которыми лежал наш путь, да и курс наш был сильно отклонен к югу, и высота полета минимальной. При приближении к Фандалу я снова заткнул рты кляпами Закси и Сак-Ору, и помимо этого еще забинтовал им головы, чтобы их никто не мог опознать. Затем на всех парусах мы понеслись ко дворцу, надеясь, что нас не обнаружат, но, тем не менее, мы были готовы ко всему. И все же мы добрались до ангаров на крыше, по-видимому, незамеченными. Во время всего пути я репетировал с каждым роли, которые нужно разыграть. После посадки Хован Дью, Дартарус и Валадая связали меня и гор Хаджуса и укутали нам головы бинтами, так как внизу мы заметили фигуры сторожей. Найди мы крышу неохраняемой, в этом не было бы нужды. Когда мы приблизились, один из охраны окликнул: «Что за корабль?» «Королевский флайер Джедары Фандала возвращается с Заксой и Сак-Ором», — ответил Дартарс. Воины пошептались между собой, и когда мы снизились, признаться с чувством опасения за исход дела, они позволили нам приземлиться, и, увидев Заксу, отсалютовали нам на барсумский манер. Она с царственной осанкой императрицы спустилась с палубы флайера. «Доставьте пленников в мои апартаменты», — скомандовала она, и с помощью Хован Дью и Дартаруса четверка связанных и закутанных фигур была уведена от флайера вниз по спиральному коридору в комнаты Джедары Фандала. Послушные рабы поспешили исполнить приказание Джедары. Должно быть, весть о возвращении Джедары промчалась со скоростью света по всему дворцу, потому что немедленно стали прибывать придворные и докладывать о себе. Но Валладай объявила им, что никого не хочет видеть. Затем она отпустила рабов, и, по моему предложению, Дартарус обследовал покои Заксы с целью найти безопасное место для меня, Горхаджуса и пленников, и скоро нашел его в небольшой прихожей в стороне от главной комнаты королевской свиты. С меня и убийцы были сняты веревки, и мы вместе внесли Заксу с Саг-Ором в комнату. Вход был оборудован тяжелой дверью с портьерой, полностью прикрывавшей ее. Я приказал Ховандью, который, как и остальные, был облачен в фандалианские доспехи, встать на страже перед портьерами и не допускать никого, кроме членов нашей компании. Мы с Горхаджусом заняли места за портьерами, в которых проковыряли маленькие дырочки, позволявшие нам видеть всех проходящих в малый, точнее, в главный зал. Я был очень озабочен безопасностью Валадаи, когда она играла роль Заксы, которую, как я знал, ненавидели и в то же время боялись ее люди, и, следовательно, на нее всегда могло быть совершено покушение. Валадая потребовала рабов и приказала впустить должностных лиц двора, и в распахнутые двери вошло десятка два пэров. Казалось, что им было не по себе, и я мог предположить, что они вспомнили эпизоды событий, происходящих в храме, когда они оставили свою Джедару и даже грубо швырнули ее к ногам великого Тура. Но Валладая скоро развеяла их неловкость. «Я вызвала вас, — сказала она, — чтобы сообщить вам волю великого Тура. Тур снова вещает своему народу. 3 дня и 3 ночи провела я с Туром. Он приказал мне созвать великих пэров после вечерней трапезы в храм, а также всех жрецов, всех начальников и дваров армии, всех более или менее знатных пэров, которые найдутся во дворце. И тогда люди услышат слово и закон Тура. Кто повинуется, будет жить, кто не подчинится, умрет. Горе тому, кто не придет в храм этой ночью. Я Закса Джедара Фандала все сказала. А сейчас вон!» Они ушли и были, по-видимому, счастливы, что уходят. Затем Валладая вызвала двора охраны, что по-земному соответствует генералу, и повелела ему очистить дворец от всех живущих, от храмового этажа до крыши за час до вечерней трапезы, и не позволять кому-либо входить в храм и выше расположенные этажи, пока не будет назначен час для сбора в храме, когда Тур скажет свое слово. Исключением являются лишь пленники в ее собственных апартаментах. Пусть туда никто не входит под страхом смерти. Она объяснила это все ясно и просто, и Двар понял. Думаю, что он немножко боялся и дрожал, потому что все были в страхе перед Джедарой Заксой. Затем он ушел, рабы были отпущены, и мы остались одни. Глава 14. Джон Картер. За полчаса до вечерней трапезы мы поместили Заксу и Саг-Ора на верхней платформе у глаз идола и там же сами заняли места. Валадая, Ховандю и Дартарус остались в королевских покоях. Между дверью и спиной великого Тура не оказалось никого, а на крыше находился подготовленный флайер на случай какой-либо неудачи. Томительно тянулись минуты до наступления темноты. Приближалось решающее время. Мы услышали, как двери храма отворились. За ними оказался большой коридор, ярко освещенный. Он был пуст, лишь два жреца, колеблясь, стояли в проходе. Наконец, один из них нашел в себе достаточно мужества войти в храм и зажечь свет. После этого они двинулись более храбро и распростерлись перед алтарем великого Тура. Когда они поднялись и посмотрели в лицо идола, я не мог противиться искушению повернуть его огромные глаза. Они обежали весь интерьер храма и остановились на жрецах. Но я не сказал ни слова и думаю, что эффект величественного молчания Бога был более выразителен, чем любые его слова. Оба жреца рухнули на пол и лежали там, дрожа, стеная, умоляя великого Тура о сострадании к ним. Они не поднялись, пока в храме не появились первые верующие. С этого момента храм стал наполняться быстро. Слова Тура вполне своевременно и полно были доведены до всеобщего сведения. Они собрались, как и раньше, но на сей раз их было больше, и они выстраивались с обеих сторон центрального прохода и там ждали, внимательно наблюдая за дверью зала и статуей Бога. Когда, по моему предположению, должен был начаться следующий акт, я заставил взор Тура пропутешествовать по собравшейся толпе, чтобы настроить их в соответствии с тем, что должно было произойти. Все реагировали точно так же, как и жрецы, упали на пол, стеная и молясь, и они оставались там, пока звуки горнов не возвестили о прибытии Джедарры и великой жрицы. Только тогда они поднялись на ноги. Огромные двери повернулись, и опять был ковер и рабы при нем, и расстилали они его к алтарю, и горны звучали все громче, и голова королевской процессии вошла в храм. Я запланировал сделать все именно так, чтобы обеспечить большее впечатление на публику. По моему плану, намечалось, чтобы публика видела королевский кортеж, растянувшийся по длинному коридору, и эффект моей постановки в самом деле был великолепен. В голове прошли два ряда пэров, за ними запряженная двумя бенсами колесница, на ней кресло-носилки. На носилках, чуть откинувшись назад, восседала Валадая. За ней шел Дартарус, но в зале все думали, что видят Джедарру Заксу со своим фаворитом Сак-Ором. За фаворитом следовал Ховандью, а за ним 50 юношей и 50 девушек. Колесница остановилась перед алтарем, Валадая спустилась и встала на колени. Голоса, нараспев восхвалявшие Заксу, притихли, когда прекрасное создание простерло руки к великому Туру и подняло лицо к его лицу. — Мы готовы, господин! — закричала она. — Говори, мы ждем слова Тура! Коленопреклоненный зал задержал дыхание, и эта тишина разорвалась рыданиями. Я почувствовал, что все достаточно подготовлены, и следовало начать без задержки. Я поднес к губам переговорную трубу. «Я есть Тур!» — гремел я. и люди дрожали. Я пришел вершить суд над народом Фандала. Примите мой наказ, будете процветать. Нет, умрете. Грехи народа могут быть искуплены двумя наиболее грешными в моих глазах. Я заставил глаза Тура поблуждать по публике, а затем рывком остановил их на Валедае. Заксо, готов ли ты искупить свои грехи и грехи своего народа? Валадая кивнула своей прекрасной головкой. Твое желание — закон для меня, господин, — ответила она. Покрутив глазами по толпе, я остановил их на Сак-Оре. Сак-Ор, — продолжал я, — ты грешен, ты готов платить? Как потребует Тур, — сказал Дар-Тарос. Мое желание таково, — прогремел я. Закса и Сак-Ор возвратят тела тем, у кого они их украли. Прекрасные тела, которыми они сейчас обладают, и тот, у кого Сак-Ор взял тело, станет джедаком и высшим жрецом, а та, у которой Закса украла тело, вернется с почестями в родную страну. Я так сказал. И пусть тот, кто возражает, скажет теперь или навсегда замолчит. Протестующих голосов не было. Я чувствовал изрядную уверенность, что их и не могло быть. Сомневаюсь, смотрел ли когда-нибудь какой-либо бог на такое покорное стадо. Когда я сказал... Гор-Хаджус опустился на колени и снял веревки с ног Заксы и Сак-Ора. «Погасите свет!» — скомандовал я. Жрец, дрожа, подчинился. Валадая и Дар-Тарус стояли рядом с алтарем, и когда свет погас, они должны были действовать быстро. Вместе с Гор-Хаджусом они закончили намеченную операцию. И когда я услышал тихий свист из полости у основания идола, заранее обусловленный сигнал, которым Гор-Хаджус извещал об окончании своей работы, я приказал зажечь свет. Закса с Сак-Ором стояли там, где только что находились Валадая и Дар-Тарус, а последних нигде не было. Думаю, драматический эффект этой операции был наиболее изумительным из тех, которые я когда-либо видел. На Заксе и Сак-Оре не было ни веревок, ни кляпов во рту, ничего, что показывало бы, что они доставлены сюда силой, и рядом не было никого, кто мог бы привести их сюда. Иллюзия была совершенной. Жест всемогущества, который просто потрясает разум. Но я еще не кончил. «Вы слышали, что Закса отказывается от трона?» — сказал я. «Сак-Ор подчиняется суду Тура». «Я не отказываюсь от трона!» — заорала Закса. «Это все... Молчи!» — гремел я. «Готовьтесь приветствовать нового джедака, Дар-Таруса из Фандала!» Я повернул глаза Тура к огромным дверям, и взоры всех собравшихся последовали за глазами Тура. Дверь распахнулась, и за ней возник Дар-Тарус, блистающий в одеждах Хорсана, давно мертвого джедака и жреца, чьи кости мы ограбили у лестницы часом раньше. Дар-Тарус должен был справиться с перевоплощением быстрее, чем действовал я. Он сделал это, и эффект был колоссален. Дар-Тарус выглядел джедаком с ног до головы, когда шел с молчаливым достоинством по широкому коридору, ступая по сине-белому ковру. Закса стала багровой от злости. «Самозванец!» — взвизгнула она. «Схватите его!» И она побежала ему навстречу, как будто хотела убить его собственными руками. «Уберите ее!» — сказал Дартарус спокойным голосом. Закса упала на пол, визжа и задыхаясь, затем затихла. Старая женщина, потерявшая жизнь от апоплексического удара. И когда Сак-Ор увидел ее безжизненное тело, он, должно быть, первым осознал, что она мертва и что теперь нет защиты. Нет никого, кто защитил бы его от ненависти, которую всегда питали к фавориту правительницы. Он в страхе огляделся вокруг и упал у ног Дартаруса. «Ты обещал защитить меня!» — дико закричал он. «Никто не причинит тебе вреда», — ответил Дартарус. «Иди своим путем и живи мирно». Затем он повернулся к великому Туру. «Какова твоя воля, господин?» — крикнул он. «Дартарус, твой слуга, ждет повелений». Я многозначительно помолчал перед ответом. «Пусть жрецы Тура, низшие перы и воины гвардии Джедака, пойдут в город и разнесут весть о слове Тура среди народа. Пусть народ знает, что Тур снова улыбается Фандалу и что они имеют нового Джедака, который у Тура в большой чести. Пусть высшие перы посетят комнаты, ранее принадлежавшие Заксе, и отдадут честь Валледае, в чьем совершенном теле Джедара некогда управляла вами, и сделайте необходимые приготовления для ее надежного возвращения в Дахор, родной ее город. Пусть они также найдут двоих, кто так хорошо послужил Туру, Гора Хаджуса из Тунола и Ватварса с Джасума, чтобы им было обеспечено гостеприимство и дружба каждого фандалянина. Идите! Когда последний уйдет из храма, пусть будет мрак. Я Тур. Все сказал. Валадая направилась прямо в комнаты бывшей Джедары, и когда погас свет, мы с Горхаджусом присоединились к ней. Она не могла дождаться, чтобы узнать о результате нашей маленькой хитрости. Я уверил ее, что все прошло без осложнений, и слезы счастья потекли по ее щекам. «Ты сделал невозможное, мой вождь!» — прошептала она. «Я уже вижу холмы Дахора и башни моего родного города. О, Ватварс! Я и не мечтала, что жизнь может наполниться такими счастливыми надеждами. Я обязана тебе жизнью. Нет, больше, чем жизнью!» Нас прервал приход Дартаруса, с которым были Хован Дью и большое количество высшей знати. Последние приняли нас с приязнью, хотя, думаю, были озадачены, и не без основания. Как это мы оказались связаны с услугами их богу? Но я думаю, что кто-нибудь когда-нибудь об этом узнает. Они искренне наслаждались избавлением от Заксы, но в то же время не могли понять целей Тура, который возвысил бывшего воина, и тем не менее надеялись, что это освобождение от гнева Бога, теперь очень страшного и реального после всех чудес в храме Бога. То, что Дартарус был из знатной семьи, уменьшало их замешательство. Я был уверен, что они относились к нему с большим уважением, и они будут также относиться к нему, потому что из-за него в первый раз за сотни лет в В королевском храме прозвучал голос бога, великого Тура, и потому что Хован-Дью, как и Гор-Хаджус, согласились служить Дар-Тарасу, так что нет нужды в языке, с помощью которого Тур будет разговаривать. Я предвидел огромные возможности для царствования Дар-Таруса Джедака Фандала. На встрече, проведенной в покоях Заксы, решено было, что Валла Дайя отдохнет 2 дня в Фандале, пока будет готовиться малый флот, чтобы отвезти ее в Дахор. Дар-Тарус представил комнату Заксы в пользование Валле Дайи и дал ей рабов из различных городов, чтобы они заботились о ней, причем все они должны были направиться вместе с ней в ее родную страну. Уже почти на рассвете мы разыскали спальные шелка и меха. Солнце поднялось высоко в момент нашего пробуждения. Мы позавтракали с Валлой Дайей. У ее дверей мы раскинули свои постели, чтобы не оставлять ее незащищенной до того момента, когда отпадет в этом необходимость. Перед концом завтрака пришел вестник от Дар-Таруса, вызвавшего нас в свою приемную, где мы нашли нескольких высших офицеров двора, собравшихся вокруг трона, на котором восседал Дар-Тарус. Да, он выглядел настоящим императором. Он доброжелательно приветствовал нас и спустился с возвышения, чтобы проводить Валлу Дайю к одной из скамеек. «Здесь есть кое-кто, — сказал он мне, — кто прибыл в Фандал накануне вечером и теперь просит аудиенции у Джедака. Это тот, кого, я думаю, с удовольствием встретишь снова». И он дал слуге сигнал впустить посетителя. В открытых дверях в противоположном конце зала я увидел Расставоса. Он не узнал ни меня, ни Гор-Хаджуса, ни Валлу Дайю, пока не подошел к самому подножию трона, а когда узнал, то выражение озабоченности появилось на его лице. — Расставос, башня Таваса, Тунол! — громко объявил офицер. — Я пришел искать аудиенции у Заксы, — ответил Расставос. — Не знал о ее смерти и твоем вступлении на трон, но я вижу Сак-Ора на троне Заксы, а рядом с ним ту, кем, я думаю, была Закса, хотя мне сказали, что она мертва, и того, кто был моим ассистентом в Тавасе, и того, кто зовется убийцей из Тунола, и я в недоумении. Я не знаю, среди друзей я или среди врагов. Говори так, как если бы Закса сидела еще на троне Фандала, — сказал Дар-Тарус. Так как, хотя я Дар-Тарус, с которым ты несправедливо обошелся, я не Сак-Ор, тем не менее ты не должен ничего бояться при дворе Фандала. Тогда позволь сказать тебе, что Бобби Скан, джедак Тунола, зная, что Гор-Хаджус сбежал от меня, уверен, что это я отпустил его, чтобы убить джедака, и послал воинов, которые заняли мой остров и заточили бы меня в тюрьму, не будь я вовремя предупрежден. Я пришел сюда умолять Заксу послать воинов Фандала, которые вышвырнут тунолианцев с моего острова и вернут его мне, чтобы я мог продолжить свой труд. Дар-Тарус повернулся ко мне. Ватварс, и всех людей ты наиболее близок к работам Расставоса. Желаешь ли ты снова видеть его на своем острове в лаборатории? Только при условии, что он посвятит свой огромный талант уменьшению человеческих болезней и страданий, — сказал я, — и не будет использовать его в грязных целях алчности и греха. Это привело к дискуссии, длившейся часы, и результаты ее были очень важны. Раз Тавос согласился со всем, что я требовал, и Дартарус назначил Горхаджуса главой армии против Тунова. Но эта история, хотя и очень интересная для тех, кого она непосредственно касается, не имеет никакого отношения к моему рассказу о моих приключениях на Барсуме, так как я не принимал в ней участия, поскольку на следующий день погрузился с Валлой Дайей на флайер и, эскортируемый фонделианским флотом, вылетел в Дахор. Дартарус сопровождал нас на небольшое расстояние. Когда флот остановился на берегу Великих Топий, он попрощался с нами и только хотел ступить на палубу своего корабля, когда раздался крик с одного из кораблей и пришло известие, что наблюдатель увидел вдалеке огромный флот, летящий с юго-запада. Очень скоро он стал виден нам весь, а также стало очевидно, что направляется он в Фандал. Дартарус сказал, что как ни сожалеет он об этом, но ему ничего не остается, как вернуться в столицу со своим флотом, так что он не может выделить ни одного корабля и ни одного человека, если это окажется неприятельский флот. Мы с Валлой Дайей не могли ничего возразить, и так мы повернули кругом и помчались так быстро, насколько это возможно, к городу. С чужого флота нас заметили примерно в то же время, что и мы их, и курс чужого флота изменился по направлению к нам. Когда они подошли ближе, то перестроились в один ряд и окружили нас. Я стоял рядом с Дартарусом, когда цвета приближающегося флота стали различимыми, цвета гелиума. «Просигнальте и спросите, с миром ли они идут?» — приказал Дартарус. «Мы хотим переговорить с Заксой Джедара и Фандала», — пришел ответ. «Вопрос о войне или мире зависит от ее решения. Скажите им, что Закса мертва, и что я, Дартарус Джедак Фандала, желаю принять командующего флотом Гелиума с миром на палубе моего корабля, иначе я приму его с войной. Я, Дартарус, сказал». На носу огромного гелиумского корабля поднялся флаг примирения, и когда корабль Дартаруса ответил тем же, тот подплыл поближе, и вскоре мы увидели людей на палубе. Огромный флайер подходил к нашему маленькому кораблю, и когда он пришвартовался к нам, на борт вступила группа офицеров. Это были прекрасные люди, и среди них был один, которого я узнал сразу, хотя до этого никогда не видел. Думаю, это была наиболее выразительная фигура, когда-либо виденная мною, и он не спеша приближался. «Джон Картер приветствует тебя, и в мире с тобой, хотя, полагаю, было бы по-другому, если бы Закса еще царствовала». «Ты шел войной на Заксу?» — спросил Дартарус. «Мы пришли поправить несправедливость», — ответил военный владыка. «Но поскольку я знаю, Заксу можно было заставить сделать это только силой». «Какую несправедливость допустил Фандал к Гелиуму?» — спросил Дартарус. «Несправедливость против одного из ваших людей, даже против тебя лично». «Не понимаю», — удивился Дартарус. «У меня на борту находится некая особа, которая сможет объяснить тебе лично, — ответил Джон Картер с улыбкой. Он повернулся и сказал что-то одному из своих помощников. Тот отсалютовал и вернулся на палубу своего корабля. — А ты в самом деле, Дар Тарус, бывший воин гвардии Джедары Заксы, предположительно убитый по ее приказанию? — Да, — ответил Дар Тарус. — Я должен быть уверен, — сказал владыка Барсума. — В этом не может быть никакого сомнения, Джон Картер, — сказал я по-английски. Его взгляд упал на меня, и глаза широко открылись. Он сразу заметил мою более светлую кожу, с которой стерлась краска, и шагнул вперед с протянутыми руками. — Соотечественник? — спросил он. — Да, американец, — ответил я. — Я почти поражен, — сказал он. — И тем не менее... «Отчего? Я попал сюда, и нет причин, почему другой не может. И это совершил ты. Ты должен поехать ко мне в Гелиум и рассказать все как можно подробнее». Дальнейший разговор был прерван помощником, который привел с собой молодую женщину. При взгляде на нее Дар Тарус издал крик счастья и бросился к ней. И не нужно было, конечно, говорить, что это была Караваза. Мало что можно сказать более сказанного. Сам Джон Картер взял меня с Валой Дайей в Дахор после того, как позаботился о свадьбе Дар Таруса с Каравазой. Можно говорить о большом сюрпризе, который... ожидал меня в Дахоре, где я впервые узнал, что Корсан, джедак Дахора, был отцом Валы Даи, и о почете и богатствах, которыми он меня осыпал, когда мы с Валой Даи вступили в брак. Джон Картер присутствовал на свадьбе, и мы ввели на Барсуме старый золотой обычай, потому что военный владыка действовал как шафер, а затем он настоял, чтобы мы последовали за ним до истечения медового месяца и доставил нас в Гелиум, где я пишу это. Даже теперь кажется сном, что я могу, глядя в окно, видеть газоны, желтую и красную башни городов-близнецов Гелиума, что я встретил и вижу ежедневно Карториса, Тувию из Птарса, Тару из Гелиума, Гохану из Гатола, принцессу Марса Дею Торис, хотя для меня, как бы она ни была прекрасна, есть другая, даже более прекрасная, Вала Дайя, принцесса Дахора, миссис Уллис Пакстон. Конец книги. Читал Вячеслав Манелов.